Двое полицейских в гражданской одежде встретили их со смущенным видом. «Добрый вечер, мистер Инглиш!» — поприветствовали они его. Инглиш кивнул им и огляделся. Два больших стеллажа занимали стену напротив окна. Изношенный и пыльный ковер покрывал пол. Большой рабочий стол занимал всю комнату. Старое потрепанное кресло, предназначенное для клиентов, стояло сбоку от него. На лице Инглиша отразилось отвращение. Смерть застала его брата сидящим за столом. Он повалился вперед, голова лежала на биваре, одна рука свисала вниз, касаясь ковра, другая согнулась на столе. Лицо было залито кровью, которая по какому-то странному случаю стекала со стола прямо в корзину для бумаг. Изменив суровое выражение лица, Инглиш некоторое время смотрел на брата. Затем подошел поближе, словно пытаясь запомнить эту картину смерти. Его ботинок коснулся чего-то, лежавшего на полу. Опустив глаза, Инглиш увидел специальный полицейский пистолет 38-го калибра, лежавший в нескольких сантиметрах от руки погибшего. Инглиш выпрямился. «Он давно мертв?» — резко спросил он. «Приблизительно 2 часа», — ответил Марилли. «Никто ничего не слышал. В конце коридора находится агентство прессы, и шум телетайпов, видимо, заглушил выстрел». «Это его пистолет?» «Весьма возможно», — Марилли пожал плечами. «У него было разрешение на ношение оружия. Я распоряжусь проверить». Его глаза сверлили лицо Инглиша. «Он ведь покончил жизнь с самоубийством, не так ли, мистер Инглиш? Я полагаю, на этот счет не может быть никаких сомнений». «А что заставляет вас так говорить?» Марилли немного поколебался, потом закрыл дверь. «Слухи. Похоже на то, что у него не было больше ни гроша». Инглиш перестал ходить по комнате и устремил на Марилли свой холодный взгляд. «Я не хочу больше вас задерживать, инспектор. Вам, вероятно, виднее, какие лучше принимать решения». «Я предпочел дождаться вашего приезда», — обиженно проговорил Марилли. «Очень вам благодарен, но я увидел все, что хотел увидеть. Буду ждать в своей машине. Когда вы покончите со всем, скажите мне. Я хочу посмотреть его бумаги». «У меня это займет добрый час, мистер Инглиш. Вы будете ждать все это время?» Инглиш нахмурил брови. «Вы уже оповестили жену?» «Я оповестил только вас, мистер Инглиш, но я могу послать к жене агента». Инглиш покачал головой. «Будет лучше, если я поеду к ней сам». Он немного поколебался, а взгляд его стал еще мрачнее. «Я не знаю, были ли вы в курсе, что я и Рой находились не в очень хороших отношениях в последнее время. Я даже не знаю его адреса». «У меня он есть», — бесцветным голосом ответил Марилли. Он взял со стола бумажник. «Я осмотрел его карманы, так полагается». Он протянул одну карточку Инглишу. «Вы знаете, где это?» Инглиш прочел написанное на карточке. «Чик найдет. У него были при себе деньги?» $4. Инглиш взял из рук Марилли бумажник, быстро осмотрел его и сунул в карман. «Я поеду к его жене. Вы можете попросить одного из своих людей прибрать здесь? Я, может быть, пошлю сюда кого-нибудь проверить его досье». «Я займусь этим, мистер Инглиш». «Итак, вы слышали, что он был совсем без денег», — продолжал Инглиш. «Кто же мог сказать вам это, инспектор?» «Мне говорил об этом комиссар. Он знал, что я знаком с ним, и хотел, чтобы я получил от него некоторые разъяснения. Я должен был прийти к нему завтра». Инглиш вынул сигару изо рта и стряхнул пепел на пол. «По какому поводу объяснение?» Марилли отвел глаза. «Он пытался вымогать деньги кое у кого». Инглиш внимательно посмотрел на него. «Вымогать?» «У 2 или 3 клиентов, на которых работал в прошлом году. Они жаловались в центральную полицию. Я очень огорчен, что вынужден говорить вам это, мистер Инглиш. Но он должен был лишиться лицензии на будущей неделе. «Потому что выманивал деньги у своих клиентов?» — холодно уточнил Инглиш. Он, вероятно, был действительно на мели. Он угрожал одной из своих клиенток. Она не захотела принести официальную жалобу, но, сказать по правде, это был настоящий шантаж. Инглиш крепко сжал челюсти. «Мы поговорим об этом позже. Не хочу больше вас задерживать». «Очень хорошо, мистер Инглиш». Когда Инглиш выходил из комнаты, Марилли добавил. «Я узнал, что ваш протеже выиграл состязание. Примите мои поздравления». «Это верно. Кстати, я сказал Винсу, чтобы он держал пари за вас. $100, которые принесли вам 300. Зайдите завтра к Винсу, он отдаст вам выигрыш». Марилли покраснел. «Это очень любезно с вашей стороны, мистер Инглиш. Я как раз собирался сделать ставку, но... Но у вас не было на это времени. Я знаю это. Так вот, я о вас не забыл. Я люблю оказывать услуги друзьям. Я рад, что вам удалось выиграть». Он прошел через приемную, в коридоре сделал знак Чику и направился к лифту. Марилли и два детектива смотрели, как лифт спускается вниз. «Похоже на то, что это не очень огорчило его», — сказал один из детективов, возвращаясь в кабинет. «А чего ты ожидал?» — возразил Марилли. «Что он потонет в слезах?» Инглиш лишь один раз случайно видел жену Роя на коктейле, и это было год тому назад. Он вспомнил молодую женщину, 19 лет, с пронзительным голосом и лицом куклы, у которой была ужасная манера называть всех душенька. Но весьма вероятно, что она была влюблена в Роя, и, сидя в Кадиллаке, Инглиш думал, существует ли вообще любовь. Очень уж неподходящим объектом для нее представлялся Рой. «Мы приехали, шеф», — неожиданно вклинился в мысли Инглиша Чик. «Белый дом рядом с фонарем». Он замедлил ход и остановился у тротуара перед маленьким бунгало. На первом этаже одно окно было освещено. Инглиш вышел из машины, поеживаясь от холодного ветра. Он оставил свою шляпу и плащ в салоне и швырнул недокуренную сигару в канаву. Несколько секунд сердито и удивленно рассматривал дом. Для человека до такой степени, стесненного в деньгах, Рой выбрал себе довольно роскошное жилье.